подобно чистой воде, вырвется из глубины печали. Аладдина, нет, нет. Абламор, еще мы не дошли до конца. Дорога слишком длинна, и голая истина скрывается между скал. Выйдет ли она наружу? Я вижу уже в твоих глазах, как она подает знаки, и свежее дыхание ее обвивает мое лицо. Аладдина, Аладдина! Внезапно отпускает ее. Я слышал, как застонали, подобно маленьким детям, твои кости. Тебе не больно? Не стой так на коленях предо мной. Я сам опущусь на колени. Делает так, как говорит. Я презренный, пожалей. Я не только за себя молю. У меня только одна несчастная дочь, все другие умерли. У меня было 7 дочерей. Они были прекрасны, счастливы. Я их больше не увижу. Последняя, оставшаяся, также была близка от смерти. Она не любила жизни. Но однажды произошла встреча, на которую она уже не надеялась, и я видел, что у нее прошло желание умереть. Я прошу о невозможном. Аладдина плачет и ничего не говорит. Аладдина и Паламид. Продолжение. Сцена 4. Комната Асталены. Асталена и Паламид. Паламид. Асталена. Несколько месяцев тому назад, когда я вас случайно встретил, мне показалось, что я нашел, наконец, то, чего многие годы искал. До вас я не знал, чем может быть всегда готовая проявиться доброта. Совершенная простота женской души. Я был глубоко потрясен этим, и мне показалось, что я впервые встретил истинное человеческое существо. Казалось, что я жил до той поры в запертой комнате, которую вы открыли. И я вдруг узнал, чем может быть душа другого человека и чем могла бы стать моя собственная. После того я узнал вас больше. Я сам следил за вашими поступками, и другие также научили меня понимать, какая вы. Бывали вечера, когда я вас безмолвно покидал и уходил в какой-нибудь угол дворца, чтобы там плакать от восхищения, только потому, что вы подняли глаза». Сделали бессознательное движение или улыбнулись без видимой причины. Но именно в ту минуту, когда все вокруг вас просили этого и жаждали поддержки, вам одно известно эти минуты, потому что вы как бы душа всех нас. И я думаю, что те, кто вам не близок, не знают, что такое истинная жизнь». Я пришел сегодня сказать вам это все, так как чувствую, что не быть мне тем, чем я желал бы быть. Подошел случай, или, быть может, я подошел к нему сам, ибо никогда не известно, сами ли мы делаем движение, или случайность пошла к нам навстречу. Подошел случай, открывший мне глаза, в ту минуту, когда мы уже были близки к тому, чтобы сделать друг друга несчастными. Я узнал, что есть нечто более непостижимое, чем красота самой прекрасной души или самого прекрасного лица, нечто более могущественное, ибо я должен повиноваться. Не знаю, поняли ли вы меня. Если поняли, сжальтесь надо мной. Я говорил себе все, что только возможно. Мне хорошо известно, что я теряю, ибо рядом с вашей ее душа душа ребенка, бедного и бессильного ребенка. А между тем я не могу противиться. Асталена, не плачьте. Я тоже знаю, что нельзя поступать так, как хочешь. И я знала, что вы придете ко мне. Очевидно, существуют законы более могущественные, чем законы нашей души, о которых мы всегда говорим. Внезапно целует его. Но я еще сильнее люблю тебя теперь. Мой бедный Паламид. Паламид, я люблю тебя больше, чем ту, которую люблю. Ты плачешь, как и я. Асталена, это слезы ничтожные. Пусть они тебя не печалят. Я плачу, потому что я женщина. Но говорят, что наши слезы не мучительны. Видишь, я их могу уже утереть. Я отлично знала, что меня ждет. Я ждала пробуждения. оно пришло. И я дышу, наконец, с меньшей тревогой, ибо уже счастье ушло. Вот. Теперь надо все ясно обсудить ради тебя и ради нее. Боюсь, что у отца уже родились подозрения. Они уходят. Действие третье. Сцена первая. Комната в замке. Обламор и Остолена. Она стоит у полуоткрытой двери в глубине залы. Остолена. Отец, я пришла, потому что голос, противиться которому я больше не в силах, мне приказал прийти. Я рассказала вам, что было с моей душой, когда я встретила Паламида. Он не был похож на других. Теперь я пришла просить вашей помощи, ибо я не знаю, что ему сказать.